Невидимые нити. И возвратилась в Италию весна, мальчишеская пора года. Рассеялись промозглые зимние туманы, и небо засияло первозданной синевой. Зазеленели окрестные холмы. На крыльях ливийского ветра над Кротоном пронеслись первые перелетные стаи, напомнив обитателям пригорода, что и им пора в путь. По еще не просохшим бортам и палубам застучали молотки, запели пилы, заскрипели топоры, счищая с килей налипших ракушек. Запахло смолой. Под напором сотен плеч на катках заскользила загостившаяся чужеземная стая к бухте и заплясала на волнах. Надутые зефиром белые крылья уже были готовы понести к дальней, давно ждущей гавани. На собрании триерархов было решено оставить в Кротоне всех самосцев, слепивших семейные гнезда, отправив их к теплым водам. Там за зиму была очищена от камней площадка и заготовлены стараниями Никомаха бревна, которых должно было хватить для постройки учебных помещений. Пифагор отдавал предпочтение дереву, пропускающему дыхание неба. Но строить было еще рано, лес не просох, и вырытые за зиму канавы полны воды. Осмотрев их, Пифагор попросил Эвремена вытащить с очками из воды лягушек и жуков и отнести их в безопасное место, а также привязать к деревьям домики для перелетных птиц. «Будет сделано», — отозвался Эвремен. «Измей не трогай», — добавил Пифагор. Юноша вздрогнул. «А я как раз подумал о змеях. Неужели и их спасать?» «Природа нас одарила сознанием для того, чтобы мы употребили его на благо ей, не причиняя зла ни животным, ни растениям, даже тем, которые вызывают у нас отвращение, доставляют беспокойство или приносят вред. Вспомни, что рассказывают о Мелампоте. Этот муж нашел общий язык со змеями, и они даровали ему необыкновенную остроту чувств. Однажды, находясь в темнице, он услышал разговор двух древоточцев о том, что балка над его головой перегнила и вот-вот обрушится. И это его спасло. Вот таким же необыкновенным слухом обладал и юный фракиец, которого я считаю первым своим учеником. Ты мне ничего о нем не говорил». «Это он помог мне увести самосские корабли от персов. Перед этим мы с ним расстались, что, однако, мне не мешает чувствовать движение его души. Между нами словно бы протянулись невидимые нити, позволяющие мне ощущать его волнение и грозящие ему опасности. Сегодня я видел его плывущим на корабле. Солнце било мне в глаза». Из этого я заключил, что корабль плывет на восток.